Да, я по-прежнему оставался неумеха и даже приблизительно не представлял, как правильно видеть и более того, медитировать. Но я откуда-то теперь просто знал, что сила во мне не какого-то одного цвета, она двуцветная, черная и белая, серая, блин, и это не навредит мне, наоборот, поможет. Теперь я не ограничен в техниках, испытываемых эмоциях и поступках. Отныне я Сиддхаджа или Джидасид. Нужно будет еще подумать над названием. Но сначала, конечно, стоило бы научиться управлению всем этим. Ладно, хорош валяться. Пора к девчонкам возвращаться. У меня, считай, второе дыхание открылось, грех будет не воспользоваться. Поднявшись на ноги, я беспрепятственно прошел к подставке и взял с нее кристалл. Подкинул его в воздух и, словив, сжал в кулаке. Не было больше никаких киселей, песков и прочей херни. Комната стала самой обычной комнатой, как и все остальные. Осталась только приятная истома от прикосновения к камню, не более. Но даже этого хватало, чтобы у меня и мысли не возникло избавиться от кристалла. Теперь он мой, моя прелесть. Неладное я почувствовал еще перед тем, как свернул в нужный мне коридор и услышал крики вперемешку с визгами. В комнате девчонок происходило что-то неладное. Не сказать, что я был уж как-то сильно к ним привязан и более того, считал себя ответственным за их безопасность. Просто вы должны понять, ну нельзя просто так быть вымытым шестью мокрыми язычкам и не остаться после этого должным. Только поэтому я ускорил шаг и, как оказалось, правильно сделал. Я вбежал в комнату как раз в тот момент, когда организм в черном балахоне заносил над бурей руку с длинной палкой для удара, очередного, судя по всему, ведь сама-то Грута уже лежала на полу и не подавала признаков жизни. Остальные девчонки сбились в кучку на диване и со слезами смотрели на происходящее, не способные даже пикнуть. За этим пристально следили другие два организма в балахонах, а я то было думал, куда пропал мой горе-преследователь, он ведь такое пропускал в той комнате для медитаций, а оказывается, это они так время выгадывали для мести рабыням. Мужики, ничего не скажешь, я таких обычно сильно калечу, не убиваю исключительно из-за криминального кодекса РФ, но тут, как я понимаю, такого кодекса не предусмотрено, им же хуже. Неудержимой волной гнев ворвался в мое сознание и с моей руки вырвалась яркая фиолетовая молния, даже руку поднимать не пришлось. Молния ударила в спину избивающего девчонку мудака и, обуглив его до хрустящей корочки в одно мгновение, откинула с силой в сторону. Уже мертвое тело с отвратительным всхлипом шмякнулось об стенку и повалилось на пол. Не успел я охереть от случившегося, как двое оставшихся мудил молча бросились на меня с включенными световыми мечами ярко-красного цвета. «Дуреха ты, буря редкостная! Простые слуги, говоришь, какие-то там монахи!» Я увернулся от выпада световой шашкой мне в лицо и, еле удержавшись на ногах, чтобы не завалиться на спину, прыгнул в сторону, за пуфик. Пуфик прекратил свое существование буквально через мгновение. «Ну что же, мир и покой твоим половинкам, друг мой!» Я прыгнул следом за кресло, но и оно не прожило долго. Вряд ли эти козлы позволят мне прыгать по комнате зайчиком слишком долго, поэтому нужно было что-то думать. «Но что, то мы, часть трия, взревел я диким вепрем, когда одному организму таки удалось дотянуться до моего плеча кончиком мечом, и оно взорвалось огнем. Вот что хорошо в этих световых мечах, так это то, что рана сразу же прижигается, не пуская, таким образом, туда грязь или бактерии какие из внешней среды. Думал я, когда летел подбитым дирижаблем на твердый пол, я упал и во мне что-то неприятненько так хрустнуло, но я не успел понять, что именно. Световой меч уже стремительно приближался к моему лицу. Я испуганно зажмурился и прикрылся руками, но смертельного удара не последовало. Вообще ничего не последовало, кроме разве что звуков двух машущих клинков. Ну что же, тогда можно и глаза открыть, а то как-то это немужественно. Оказалось, что на пути у света шашек в нескольких сантиметрах от моего тела возникал какой-то непреодолимый барьер, и теперь балахоны окружили меня с двух сторон и активно махали мечами, пытаясь этот барьер пробить. Я в чудеса по жизни не верил, а потому был уверен, что барьер этот долго не продержится, и нужно было что-то быстро предпринимать. Но что? А, к черту Сашка, неужто кулаков нам по жизни было мало? Я вдохнул-выдохнул несколько раз, насыщая кровь кислородом, и вдруг как выдал бабочку из положения лежа. Прием из джиу-джитсу, взмахнул ногами, переворачиваясь вокруг себя да так удачно, что удалось достать обоих сук. Все так же, не произнеся ни слова, Они оба два отлетели на пол. Бешено крича, я вскочил на ноги и бросился на одного из них, придавливая его своим весом. Удар левой, правой, еще левой. Так, Саня, следи за дыхалкой, уже задыхаться начал. Еще правой, на покадыку, тварь, чтобы жизнь малиной не казалась. И повторить, я даже и не заметил, когда мои кулаки окутали фиолетовые молнии и продолжал бить и бить, совершив преступную ошибку, позабыв о втором забраке. Я бил и бил, но судьба смилостивилась надо мной. Никто не подкрался ко мне сзади и не снес мою глупую голову с плеч. Г, господин, моего плеча коснулась хрупкая ладошка, и я вдруг замер с занесенным для удара кулаком. «Какая же ты дуреха!» – подумал я. «Я ведь мог и не остановиться так просто». Но, что странно, успокоиться удалось буквально вмиг. Как будто штекер в розетку воткнули, бац, и я стал осознавать происходящее вокруг. Я посмотрел на лепешку под собой. Лица у забрака больше не было, вместо него месиво из костей и мозга. Посмотрел на свои кулаки, да, кожа была иссечена, но пальцы не были сломаны. Странно. Затем вдруг вспомнил про второго противника и резко обернулся от Чеварури. А это именно она рискнула подойти ко мне, испуганно пискнув, отшатнулась в сторону. Второй противник был не жилец. Не знаю, что случилось, но то, что у него был отпилен торс от таза, видно было четко. Неудачник. Они действительно не были ни джедаями, ни ситхами, ни прочими форсюзерами. Так напороться на собственный же клинок мог только монах. «Господин, умоляю вас, спасите мою сестру». Рури упала передо мной на коленки, и я удивленно посмотрел на нее. «Сестру, Бури твоя сестра, вы Рури и Бури. Господи, да какая разница». Но адреналина в моей крови было столько, что он аж через уши лились. Ну, тупанул немного. Тагрута быстро закивала с глазами полными слез. «Ох, какие же у нее были огромные глазища». «Конечно», — закивал я. «Сейчас, только как?» Я подбежал к Буре и присел рядом с бедняжкой. На Тагруте не было живого места. Лицо превратилось в набухшее нечто, оба глаза заплыли полностью, а челюсть, кажется, была сломана. Но не это было самое страшное. Страшное было в том, что она не дышала. Ее прекрасная грудь не вздымалась и не опускалась. «Черт, я ведь даже не знаю, где у Тагрут сердце. Поможет ли не прямой массаж?» Я беспомощно посмотрел на девчонок, но те выглядели еще беспомощней, чем я. Они как голчата, обнявшись, сидели на диване и с надеждой смотрели на меня. Но что же, БЛ, делать то, а что еще остается? Силой ситха я уже швырялся сегодня. Как, а хер знает. Но если я весь такой и не я не с себя, то почему бы и светлой стороной силы не воспользоваться? Сам не понимая, что делаю, я сцепил руки птичкой и повел ими вдоль тела Бури. Закрыл глаза даже для пущего эффекта, но что делать, по-прежнему не знал. «Помогу тебе, дитя», — услышал я вдруг в голове знакомый глубокий мужской голос. «Направлю твою силу, чтоб спасти ту, что приглянулась сердцу твоему. Но помни, большего не проси. Отныне нет на мне вины перед тобой». В руках стало вдруг тепло, и из моих открытых ладоней ударил яркий желтый свет. Я продолжал вести руками над телом Бури туда, куда попадал этот свет, раны закрывались, и даже синяки рассасывались. Лицо девочки тоже восстанавливалось. Не так, правда, быстро, как хотелось бы, но тем не менее. Я продолжал эту терапию несколько минут, и вот, наконец, Тагрута сделала свой первый вдох, и в тот же миг в меня ударила волна ультразвукового взрыва от радостно завизжавших девчонок. Четверо из них, спрыгнув с дивана, подбежали к ничего не понимающей Буре, а Рури бросилась ко мне в объятия и, повалив на спину, принялась всего благодарно расцеловывать и облизывать. «Да ладно тебе», — пытался я сопротивляться. «На моем месте так сделал бы каждый», — продолжал я упорствовать и подставлять те места, где еще не было благодарного чмока. «Пожалуйста, не надо, не надо останавливаться». Эмоции из Рури лились полноводной рекой, и рискуя утонуть в ней, я купался в них, окунувшись с головой. Впервые во всей жизни кто-то был так безумно рад не пятихатке, которую я одолжил на Хрючева, а мне, моему поступку и случившемуся. И вы знаете, это было прикольно. Нет, вы не подумайте. Я не изменился и настал иначе смотреть на мир, преисполнившись вдруг чувством чистой благодарности. Нет, мол, по-прежнему узнает от меня на себе прелести мужской любви. Но вот девчонки, захотелось снова сделать для них что-нибудь эдакое, чтобы снова испытать этот взрыв эмоциональной бомбы. Глава 3. Я устало развалился в кресле слева от двери, как раз между диваном и входом в комнату, и наблюдал, как механические матерщинники, дроиды Табыш, убирали весь учиненный мною бардак. Один, очень похожий внешне на R2-D2, но только младше на несколько поколений, я в них не разбираюсь, дроид, обмотал своим манипулятором трос вокруг ног убитого мною Забрака и потащил его к выходу. За телом с расплющенным мозгом потянулся отвратительный шлейф и тагруты все как по команде отвернулись, но тут на помощь пришли мелкие обслуживающие дроиды, которые шустро налетели на останки и стали их втягивать в себя, мыть полы, в общем, наводить лоск. У меня на руках сидела Рури и продолжала тереться об меня всем, чем только могла дотянуться. Это раздражало, но я терпел. Нужно же дать девочке проявить свою благодарность. Да и забавно было смотреть, как ее свободная ручка все намеревалась дотянуться до ширинки на моих штанах, но метающие молнии глаза Бури остужали пыл младшей сестры. Бури сидела на диване в окружении других тагрут и наводила марафет на личике. К сожалению, я не дотянулся исцеляющим светом до конца и прекратил процедуру, как только девушка задышала, и поэтому на ней остались следы побоев. Но ничего страшного, меня клятвенно заверяли, что особые мази и припарки быстро решат вопрос, а обещания, которые я улавливал во взгляде Бури, сулили мне бессонную и крайне утомительную в физическом плане ночь. Но я был этому очень даже рад. После соединения с силой, стояк мой был просто неубиваем. Я осмотрел девчонок и мысленно вздохнул. Все, теперь мы с ними повязаны. Кровью, не побоюсь этого слова. Прям как с настоящими боевыми товарищами. Я убил ради них, а они стали жертвой моего неправильного поведения с тем, уже дохлым Забраком. Теперь мы вместе с ними до конца. Далекого ли? Правда, неизвестно. А раз так, то пора бы мне их уже и представить по-человечески. В смысле по-тагрутски. Бури и Рури вы уже знаете. Оказалось, они сестры, и мне даже стало интересно познакомиться с их отцом, который сумел задолжать настолько серьезную сумму, что обрек на рабство таких красивых девчонок. Кожа у Бури была почти что человеческого телесного цвета, разве что хорошо загорелая. Рури же была более темненькой, и цвет кожи ее был ближе к оранжевому. И, конечно же, она была меньше старшей сестры. Дальше шла Тисса, миниатюрная скромница, но та еще затейница в постели с самой большой грудью среди всех девчонок. Шати, строгая, серьезная, но быстро тающая при правильных манипуляциях в нужных местах тагрута со стройным спортивным телом. Именно она отстреливалась от меня ответами, пока Буря хлопала ресничками в стороне. Потом была Юта. Она была вторая по старшинству сразу после Бури, и цвет ее кожи был почти что красным, что великолепно смотрелось на контрасте с белыми полосами окраса, который в отличие от остальных тагрут был очень богатым, изысканным, закрученным по-всякому и очень интересным. Последней в списке, но не по значению шла Тини, довольно крупная тагрута, если сравнивать с остальными девчонками, но отнюдь не толстая, а именно крупная, с большим крепкими бедрами, которыми она так прекрасно умеет сжимать. Так, стоп, чё-то меня не туда понесло. В общем, умница и красавица, Тини. Также в этом рабском герлсбенде принимала участие еще и некая Кара, но девчонки почти не обсуждали ее при мне. Да и мне, если честно, было неинтересно. Будущее покажет, что это за персонаж. А ну стой, прикрикнул я на обслуживающего дроида, который, схватив световые мечи поверженных мною противников, пытался с ними скрыться в неизвестном направлении. Дроид послушно замер. «Встань-ка!» Я хлопнул Рури по попке, и тагрута соскочила с меня. Поднялся с кресла, нагнулся и забрал мечи, после чего пинком отправил дроида во свояси. Этот грязный матерщинник обложил меня трехэтажным писком и быстро скрылся за дверным косяком. Вообще это казалось очень странным, видеть света шашки в руках таких придурков. При знакомстве со вселенной Звездных войн, у меня сложилось мнение, что джедаи и ситхи одинаково ревностно блюдут строгость при обращении с мечами. Как пример, падаван в целях учебы пользуется ученическим мечом и собирает свой собственный только через годы, когда достигает определенных высот в мастерстве форсюзера. Ну, так это, по крайней мере, было у большинства. Конечно, всегда можно в пример привести того же Люка Скайуокера, которому меч достался почти сразу же. Правда, он потом там что-то сам мастерил вроде как, но тут я уже не силен, такие детали помню плохо. Хех, хмыкнул я, осмотрев рукоятки мечей, обычные, ничем не примечательные на вид. Правда, они были гораздо меньше, чем я себе их представлял. Ах вот оно что, я провел пальцем по тиснению в форме половинки крыла с яркой звездой над ней. Если память мне не изменяет, Это была эмблема юлингов в ордене. Так вот почему они такие маленькие. Да и сам факт того, что забраки владели ими, тоже теперь не казался странным. Это обычный тренировочный меч, правда он был сильно модифицирован, раз сумел ранить меня и разрубить напополам собственного владельца. Интересно получается, я активировал один из клинков и из него с гулким жужжанием появилось световое лезвие красного цвета. Девчонки-тагруты, до этого переговаривающиеся вполголоса между собой, замолчали и с любопытством стали следить за мной. Я взмахнул мечом так, взмахнул эдак. Всегда было интересно узнать, как можно фехтовать мечом, который почти ничего не весит. Это же чуть ли не то же самое, что свернутый в рулон бумагой махать. Да, рукоятка очевидно значительно тяжелее бумаги. Но что делать с ужасным перевесом между обоими концами? Рассказал бы кто, если, я бы с радостью послушал. Но, увы, учителей у меня в ближайшее время не предвидится, только каратели. Этих даже с перебором. А может для этого и нужны все те формы фехтования? Я кивнул собственным мыслям. Как там было то, дай бог памяти. Основных было 7 форм. Шичо, макаши, сарисуи и все. Больше не помню. Да и толку, взглянув задумчиво на тагрут, я прошел в дальний угол комнаты и, перевернув жужжащее лезвие вниз, стал медленно опускать меч. Всегда было до боли интересно, попилить что-нибудь светошашкой. Почему бы не попробовать для начала с полом? Лезвие вонзилось в черную плитку и, вытесняя из дыры и оставляя по бокам оплавленную материю, медленно погружалась вниз, а затем вдруг случился негромкий хлопок и плитка треснула. Тагруты на диване испуганно ойкнули в унисон. Я поднял на них взгляд и улыбнулся. Затем выключил меч и, присев на корточки, пошерудил рукояткой в осколках. Интересно то как, снова камень. А камень ли? Я постучал по нему и звук был такой, словно по бетону стучишь, ну или почему-то максимально похожему на него. А ведь если... Я поднялся на ноги и посмотрел на потолок. Ну точно, если убрать всю эту декоративную заумь под натуральный камень, то выглядит очень похоже на хреновину под плиткой. Снова хмыкнув, я потратил еще немного времени на то, чтобы вырезать небольшой кусочек от пола. Получился обрезок не больше земного кирпича. Взвесил в руках, тяжелый. Интересная космическая станция из бетона. Не мне, конечно, судить о технологиях строительства далекой и очень старой галактики, но выглядит бредом. Не правда ли? Весь такой в раздумьях я вышел в коридор. Рури, оглянувшись на подруг, поспешила вслед за мной. «Господин, куда вы? Прошу вас, останьтесь с нами. Не бойся, малышка, я недалеко. Одну индейку проверю и сразу же к вам». Я наугад выбрал облицовочную панель на полу и, активировав снова клинок, плавно вонзил его в нее. Снова прошло несколько секунд и, видимо от сильного перепада температур, плитка треснула. Я нагнулся к ней, разгреб осколки и задумчиво постучал костяшкой пальца по бетону. «Скажи, у вас это нормально строить космические станции из камня там, бетона, или как у вас это называется?» «У нас», — неуверенно улыбнулась Рури, хлопая ресничками. «Как называется?» «Господин, я...» «Ну какой я тебе господин? Мы же договорились с вами. Оставим господина для постели. Сашей называй меня, это мое имя, Саша. Ну, давай, малышка, не стесняйся, рассказывай». «Нет, не строит», — замотала головой тагрута, отчего ее легко смешно заболтались. «В строительстве используется железо, металл, сплавы разные. Я не совсем понимаю, что вы хотите от меня услышать, госп, Саша». «Ничего кроме правды, красавица», — пробормотал я задумчиво, снова постучав по бетону. «А ну-ка пойдем со мной». Я схватил девушку за руку и потащил за собой к двери, которую уже пытался открыть ногой. «Но остальные, не бойся, все плохие дяди уже мертвы, им ничего не грозит», — хмыкнул я, и Рури улыбнулась, наконец, перестав оглядываться назад. Подойдя с тагрутой к двери, я снова заглянул сквозь окошко и, убедившись, что там ничего не изменилось, а то мало ли вдруг девчонки не знали, что балахонных организмов на станции больше 3. Да, вот именно, слово «станция» в кавычках. Уж слишком было сомнительно, что здешнюю вселенную заселяли идиоты, которые даже облицовку на станции будут делать из камня, а не сверхлегких сплавов. Я снова активировал клинок и вонзил его в дверь. С дверью оказалось в разы сложнее, чем с плиткой. Все же это не настоящий джедайский клинок, а это уже толстый бронированный металл. В общем, провозился я так, вырезая в двери проем, в который смог бы протиснуться, не меньше 2 часов. Все тагруты уже давно собрались вокруг меня и теперь с жаром спорили у меня за спиной, какие же это перспективы сможет открыть перед нами. Бури заботливо подносила мне воды и протирала мое лицо и лысину прохладной тряпочкой, за что ей громадное спасибо, ибо жаром от двери фанило нещадно. Наверное, я больше времени потратил на смену руки, которая удерживала рукоятку клинка, нежели на саму резку. Но как бы там ни было, оплавленный кусок двери наконец свалился на пол, и я облегченно выдохнул. А вселенная, где же мои веселые потрохушки со всеми этими красавицами, я вас спрашиваю. Мне не нужны убийства, драки и монтажные работы. Хочу как раньше, госп. Саша, ты думаешь, мы не на настоящей станции? Спросила Тис со своим тоненьким голоском, спустя пару минут тишины, пока все ждали, когда оплавленные края металла немного остынут. Почти уверен, кивнул я. От кого вообще пошла информация, что вы на изолированной станции? От Кары, ответила Бури. Я уже говорила тебе, что с Ситхом провела больше 5 лет, но когда я появилась, Кара уже была тогда. Она сказала мне, что Ситх убил большую часть старых рабынь в гневе, оставив только ее, и теперь набирал новых. Девочкам потом уже рассказала все я. Забавно, что тагруты словно сговорились, перестали молла господином обзывать. Не знаю, во что у нас это все выльется, и проживем ли мы вообще больше нескольких месяцев в этом безжалостном мире, но такое их отношение ко мне нравилось мне даже больше, чем секс с ними. Уважение, мать его, так, сильная штука. Так, стоп, про секс я погорячился, но вы же меня поняли. Поняли ведь. А что, неужели ты думаешь? Ага, очень даже думаю. Кара вам явно не подруга. Скорее, она не просто исполняет роль помощницы Дартиныша нашего, а реально ею и является. Вошла к вам в доверие и стала управлять вами из-под тишка. Скажи, думали о победе? Вот честно, угу, закивала Юта. Думали и не раз, но Кара каждый раз находила причины отговорить нас. Хорошая помощница, хмыкнул я, и вас под контролем держала и хозяина от лишних напрягов избавляла. Кто она хоть? Тоже тагрута. Она покойница, зашипела Шати, оскалив клыки и сжав в гневе кулачки. Ты моя воительница, с удивлением для самого себя я провел пальцами по щечке тагруты, отчего та сразу же успокоилась и даже немного покраснела. Нет, она такая же, как и ты, человек. Мне сложно сказать ее точный возраст, но думаю, от 20 до 30 лет, ответила Бури. Волосы длинные, белые, невысокая, вот как Тисса. Эй, возмутилась тут же тагрута. Но это же правда, нежно улыбнулась Бури. Знаю, просто не хочу, чтобы меня сравнивали с этой уродиной. Девчонка возмущенно скрестила на груди руки, отчего ее 4-й размер чисто визуально превратился в близкий к 5-му. Так, это, я поспешил отвести взгляд от прекрасного. Хватит трахать, в смысле тарахтеть. Девчонки рассмеялись. Нет на вас сержанта из учебки, бурчал я себе под нос, разворачиваясь и пролезая в прорезанную дырку. Или отверстие. Так, а вот теперь у нас, кажись, проблема. И как я не подумал об этом раньше. Культурного шока я при виде звездного оборудования не испытал, это правда. Но это не приблизило меня к пониманию его работы и более того, работы с ним, ни на миллиметр. Ох, кажется, сейчас будет палево. Бури, крошка, ты сможешь взять управление над станцией из этого места, или я прорубился не туда, куда нужно? С как можно более серьезным видом я принялся разглядывать потолок. Странно это было. Я это первым делом сразу же проверил, просто за всем произошедшим успел забыть. Я не понимал алфавит и значение знаков на отдельных кнопках и клавиатуре. Разговорную речь понимал и даже без труда изъяснялся сам, автоматически находя аналоги идиом и сленговых словечек с русского на местный, а печатный текст вот ни в какую. Что это? Задуманное ограничение или баг моей переброски в этот мир? Второй вариант напрягал особо, ведь один бог только ведал, какие еще баги случились со мной при переброске моего сознания в тело мастера джедаев. Но почему, Саша? Вполне ожидаемо, удивилась тагрута. Разве ты сам не? Сейчас все сделаю, Саша. Перебивая сестру и отпихивая ее в сторону, в комнату сквозь дырку проскочила Рури и побежала к консоли управления. Ах ты, зараза, господин мне приказал этим заняться, а не тебе. Бури тоже пролезла внутрь, а не нужно было умную из себя строить, безапелляционно заявила Рури и, повернувшись к сестре, показала ей язык. Верно подмечено, покивал с серьезной миной на роже я, по-прежнему изучая незатейливые рельефы потолка. Простите, господин, готовая уже было что-то ответить Бури, прикрыла свой ротик и потупила взгляд. Я строго зыркнул на нее, и она быстро поправилась. Саша, Рури стала вводить и какие-то команды, нажимать на разные кнопки. Я внимательно следил за ее действиями, пытаясь сопоставить нажатое с результатами, появляющейся на вспыхнувшем экране информации, но было трудно. Да и 5 пар любопытных глаз, которые сверлили мне спину, тоже не способствовали сосредоточению. «Ладно, девчонки», – тяжело вздохнул я и повернулся к ним. «Давайте расставим все точки на «и» здесь и сейчас. Что вы хотите знать? Ты не джедай?» – мгновенно задала Тине первый вопрос. «Нет», – помотал я головой, глядя девочкам в глаза. «А как же тогда все вот то, что ты делал?» Юта изобразила в воздухе некую абстрактную фигуру, но я ее понял. «Не имею ни малейшего понятия. Честно слово, вот, я достал из кармана штанов кайбер-кристалл и подкинул его над ладонью. Все началось из-за него. Он позвал меня, он помог мне увидеть силу. Я не призывал силу помочь мне справиться с теми забраками. Я даже в теории не представляю, как это сделать. Просто, когда я увидел, что они сделали с бурей, сила все сделала за меня. Но теперь ее снова нет. Я перестал видеть ее вокруг, чувствовать в своем теле, пока пилил эту дверь. В общем, у меня нет внятного ответа на твой вопрос. Можно посмотреть?» Буря протянула открытую ладошку ко мне. «Конечно, милая, ничего не дрогнуло во мне, когда я отдал ей кристалл. Не в том смысле, что сила не очнулся, а в том, что я был железно уверен, что увижу свой кристалл снова целым и невредимым. Рури не собиралась делать с ним ничего плохо. Если ты не джедай, то кто же ты тогда?» Тихо спросила Шати, которая, так же как и все остальные тагруты, подошла к Буре и разглядывала камушек из-за ее плеча. Даже Рури пыталась что-то разглядеть от консоли управления, но Буре показала ей язычок и демонстративно отвернулась от нее. «Детский сад, блин, я даже не знаю, как вам это объяснить. Я поискал взглядом, есть ли место, куда можно присесть, но кресло, кроме того, что стояло перед пультом управления и в котором сейчас сидела Рури, больше никакого в комнате не было. Пришлось стоять дальше. В общем, я не местный, не из этой галактики, да что там, не из этой вселенной. Я обычный человек из мира, где живут только люди, которые выглядят так же, как я сейчас. Я просто жил себе и потом бац, и я оказался в теле этого джедая. Часть про то, что вся их вселенная это творческий вымышленный продукт моего мира, я намеренно опустил. Вот чего-чего, а этого им знать точно не стоило. Может быть, ты был джедаем в своем мире?» Почти шепотом предположила Тисса. Она выглядела ошеломленной, собственно, как и остальные тагруты. «Нет, красавица», — улыбнулся я. «В моем мире нет джедаев, нет силы, даже космических полетов нет. Человеческая цивилизация еще не развилась до технологического уровня вашей вселенной. А кем ты тогда был?» «Воином», — чуть подумав, ответил я. «Не самым плохим, но и далеко не идеальным, обычным рядовым». «Ты воевал в своем мире?» – спросила Бури, возвращая мне кристалл обратно. «Пришлось», – кивнул я. «Значит, тебя там убили, и ты очутился здесь?» «Да, возможно, ты дух, что нашел тело для нового перерождения». «Нет», – улыбнулся я. «Когда это случилось, я уже год как не был воином. Я бухал и трахался, если уж совсем быть с вами откровенным, в момент, когда очутился здесь. Представляю, какое это было для тебя удивление уснуть у себя дома, а очнуться в пыточной Дарта Молла?» «А да, ощущения были непередаваемы». Тагруты заулыбались. «Так вот почему ты такой искусный любовник?» Рури нажала последние кнопки на панели управления и, встав с кресла, подошла ко мне и крепко обняла. «Дух ты, воин или сошедший с ума джедай, я все равно благодарна тебе, что ты спас мою сестру, если бы не ты. Если бы не я, дурочка, он бы вообще не стал избивать Бури». Я посмотрел на Тагруту, ее глаза были мокрыми. «Нет, это ты дурачок, ты просто не знаешь, как принято вести себя с рабынями. Мы не живые существа, мы вещи. Сегодня мы есть, а завтра наши расчаленные тела уже отданы на съедение Аракпсам. Не сегодня, так завтра или послезавтра, но это обязательно бы случилось. А тебе не плевать на нас? Ты спас нас!» Рури разрыдалась и уткнулась в мою грудь. Ее макушка как раз была мне под подбородок. «Да ладно, как бы я мог бросить вас в беде? Вы что, вы же заботились обо мне все эти месяцы?» Ситуация выходила из-под контроля. «Еще минута таких телячьих нежностей, и я сам пущу скупую мужскую слезу. И ты нас не бросил». Тагруты хором разрыдались и бросились обнимать меня. прижав с собой бедную Руи. Они целовали меня, облизывали, согласно своих традиций. Кто-то, а я предполагаю, это была Руи, отчаянно тянулся к моему члену, спрятанному в штанах, чтобы отпраздновать минуту откровений хорошей такой групповушкой. Но как бы я сам не хотел этого, сейчас явно было не место и не время. Я аккуратно, но настойчиво выбрался из окружения девичьих тел и отошел в сторонку. За мной словно приклеенная потянулась Руи с рукой в моем кармане. Но, нащупав там вместо члена кайбер-кристалл, не менее радостная высунула руку наружу. «Вау!» – протянула она, осматривая и чуть ли не пробуя на зуб камушек. «Руи, что ты узнала? Эй!» Я пощелкал пальцами перед ее носом. «Давай выкладывай!» «А, да!» Тагрута отдала кайбер-кристаллу мне обратно. «Ты оказался прав, мы действительно не в космосе. Напрямую это нигде не указано, но об этом свидетельствует наземный вид транспорта, который въезжал на территорию станции и был зарегистрирован в базах данных пару недель назад. Сказать, на какой именно мы планете, не смогу, такой информации нет. Также от комнаты управления здесь, одно лишь название. Отсюда нет доступа ни к управлению комплексом, ни к сканерам и радарам. Я вообще не уверена, что они есть на станции. Что будем делать?» Буднично спросила она, закончив свой доклад. Спросила она, а посмотрели на меня все. Узнав обо мне правду, «Вы все еще хотите слушать меня?» Не в шутку удивился я. «Я же ничего не знаю о вашем мире. Ты наш мужчина, мы твои женщины», — уверенно заявила Буря и посмотрела на окружающих ее девчонок. Те с готовностью закивали. «Ты взял за нас всех ответственность на себя, когда вступился перед слугами Ситха. По обычаям Тагрут, даже этого достаточно для первого дара к помолвке», — между делом заметила хитрованка с блестящими глазами. «Так что мы повязаны, но...» Она вскинула пальчик в воздух. «Мы твои женщины, не рабыни», — ее подруги снова дружно закивали. «Согласен, а с остальным мы поможем тебе. Научим письму, покажем, как управляться с техникой. Это несложно». «Ну, я даже не знаю», — протянул я в шутку, но увидев откровенный испуг, мелькнувший в глазах Тагрут, тут же поспешил добавить. «Да, согласен, конечно же, согласен. Вы мои женщины, не рабыни. Все честно». «Ну и хорошо», — с достоинством произнесла Буря и вдруг глубоко поклонилась мне. То же сделали и остальные девчонки. «Ох, что ж я маленьким не сдох», — вспомнил я вдруг бессмертные тексты группы Дюна. «Саша», — нарушая возникшую тишину, заговорила Тисса. «Я вообще уже понял, что эта Тагрута не любила терпеть неловкие моменты, предпочитая разбивать такие ситуации каким-то вопросом. Что, красавица?» Даже обрадовалась я, а то девчонки уже начали меня смущать, все стоят и стоят, как будто чего-то ждут, но как только Тисса заговорила, они тоже выпрямились. «А порнуха, о которой ты говорил, это из твоего мира?» «Да», — ее глазки лукаво заблестели. «Верно. А может, в твоем мире есть еще что-то интересное, что ты можешь нам показать?» Она чуть потупила глазки. «Ну, прям гейша, как пить дать, гейша. Это та, которая одним своим голосом и взглядом может заставить любого мужика кончить, если вдруг что». Я еще нет, но глядя в огромные глазища Тиссы, оказался вдруг невероятно близок к этому. Я задумался на секунду, а затем, хмыкнув, спросил. «Скажи, цифра 69, тебе о чем-то говорит?» «Нет», — помотала Тагрута головой. Я перевел взгляд на остальных, и те тоже оказались вне видения. «Скажет», — пообещал я им с кровожадной улыбкой на лице. «Вот как разберемся тут, так и пойдем сразу изучать матчасть». «Так, правильно, а теперь нажми вот на эту клавишу. Этот символ означает вывести заданные параметры информации на экран». «Ага», — кивнула Руи, которая сейчас выступала в виде моего учителя. «Я сидел за пультом управления, а мои женщины меня окружили со всех сторон. Шати и Тина прижали меня с боков. Бури же, вообще не стесняясь, взвалила мне на голову свою грудь и типа облокотилась так». «Ага». Руи сидела у меня на правом колене. Тисса попыталась усесться на левое, но это уже был перебор. Мне же нужно было как-то дотягиваться до клавиатуры. Так что пришлось Тиссе вместе с Ютой отправиться обратно в наши апартаменты и убедиться, что дроиды закончили там с уборкой. Что странно, девочки совсем этому не расстроились, но я даже был этому рад. Не хотелось разнимать драк. Странность же была в том, что их вдруг вообще перестала интересовать их судьба. Типа нужна их помощь, помогут. Нет, будут заниматься своими делами. Вот так вот просто они доверили мне свои судьбы и вообще перестали об этом заботиться. Я же их мужчина. Значит, по-любому решу вопрос. Интересный выверт племенного сознания, который, как я понял, все еще властвовал в обществе Тагрут. Не то чтобы я был любителем поплакаться и взваливать свою ношу на чужие плечи. Просто вот такое вдруг открытие их особенности поведения добавило еще один пунктик к говненности моей ситуации в целом. Нужно было срочно что-то решать. Я нажал на нужную кнопку, и на экране высветилось окно, разбитое на несколько окон поменьше с трансляцией видео в прямом эфире. Камеры наблюдения. Без подсказок Рури я нажал еще одну клавишу, и одно из окон автоматически выбралось и увеличилось. Теперь можно будет их еще и переключать между собой. Так, посмотрим, что у нас здесь. Окно, следующее окно. Склад, пустая комната, еще одна. О, а это, наверное, комната тех монахов. Довольно аскетично. Три кровати и столько же тумбочек, больше ничего. Словно в армии. Дальше. Еще один склад, коридор, помещение для стоянки дроидов, комната для их техобслуживания. А вот это полезно. Там может быть что-то интересное. Рури, дорогая, а как скопировать информацию на датапад? Эту, указала она пальчиком на экран. Я кивнул. Вот так, нажимаешь сюда и сюда. Из прямоугольного отверстия на панели управления плавно выехала плоская пластинка, размером в две ладони. Я забрал ее, включил, конечно же, с помощью Рури, убедившись, что на датападе действительно появилась карта с маршрутом к нужному мне помещению, передал его Буре. Томи, часть 4 я. Сходи вместе с Шатти, проверь, можно ли туда попасть. Хорошо, угу. Девчонки уже было поспешили к выходу, но Буре вдруг что-то вспомнила и вернулась ко мне. «А можно мне один из твоих световых мечей взять?» — спросила она с закушенной губкой. «Не поранишься?» — повернулся я к ней. «Неа, мы аккуратно. Держи», — я достал одну рукоятку и передал ее девушке. «Только действительно аккуратно. Ты мне целой нужна. Спасибо». Буре чмокнула меня в щеку, а за ней и Шатти. Тини же перешла ко мне за спину и водрузила мне на голову уже свою грудь. А она у нее, стоило признать, была тяжелее. Так ладно, идем дальше. Щелк, щелк, оба-на, а вот это уже интересно. Изображение на экране показывало нам затемненный гараж с чем-то довольно большим, стоящим по центру и прикрытым какой-то плотной тканью. Линдспидер, первая успела высказать свое предположение Тини. «Это такое транспортное средство», — объяснила она. «Если судить по силуэту, ничего необычного. Обычный Астрал 8. Мы все в него влезем? Да, он восьмиместный, но ужасно медленный. Тащиться будем на нем полвечности. Еще знать бы, куда тащиться. В системе указано, где находится этот ангар?» «Угу», — кивнула Рури и быстро ввела нужные команды, отчего новый компактный датапад показался из отверстия панели управления. «Пойдем?» «Да, больше мы здесь все равно ничего сделать не сможем. Датапад — это, конечно, вещь, и маршрут тебе покажет с мини-картой, заодно на которой будет видно, где ты находишься. Правда, этот датапад, что из панели управления выезжал, оказался какой-то кастрированной версией, одноразовой, как объяснила мне Рури, без мощной начинки и крепкого корпуса. Так, расходный материал почти, можно оставить где угодно и забыть, дроиды потом его уберут. Но как бы там ни было, со своей задачей он справился. Я, Тини и Рури встали у очередной закрытой двери. «Мля, неужели снова прожигать придется?» Я скривился, но тут вдруг в коридорах взревела ужасно громкая сирена тревоги. Девчонки испуганно вжались в меня. «Что произошло?» Пытался я перекричать вой ревунов. «Это Бури!» — закричала Рури. «Дроиды могли поднять тревогу. Там что-то случилось. Черт, но на этом датападе нет маршрута к ней». Я помахал им в воздухе. Я запомнила, где находится Тихотсик. Бежим. Вбежали в Тихотсик мы в момент, когда тот самый астродроид, который вытаскивал трупы из комнаты девчонок, загнал отчаянно верещащих Бури и Шати в угол и угрожал им электрическим шипом. Бури пыталась отмахиваться от него активированным световым мечом, но делала она это как-то без огонька, без задоринки, так что дроиду было плевать. Я осмотрелся. Второй астродроид в паре метрах от меня стоял у стены с воткнутым хером в компьютерный интерфейс и беспокойно мотал из стороны в сторону своим куполом. Еще и матерился наверняка изо всех сил, но слышно этого за ревом сирен не было. Сука, а ведь он может не только нас всех глухими сделать, но и сигнал о помощи во внешний мир транслировать, догадался вдруг я. Что теперь делать? Единственный доступный мне вариант был это просто взять и разрубить его напополам, что я и сделал. Времени думать, как его деактивировать как-то еще не было, да и что время, знаний не было. Спустя секунд 10 изуродованный недомечом астродроид без одной ноги повалился на пол и его хер покинул розетку. Рев сирен тут же умолк. «Эй ты, дилдок на колесиках!» — крикнул я в спину электромудилы, что моим девочкам додумался угрожать. «Посмотри на братца своего. Хочешь так же?» «А ну прекратил!» Дроид повернул ко мне ту сторону купола, где торчала его камера. Посмотрел на меня, на трясущегося братца на полу и выбрал единственно верный вариант. Электродуга на кончике шипа исчезла, а сам шип скрылся в недрах его корпуса. Он чуть отъехал назад от Тагрут, давая им место для маневра, чем те сразу же воспользовались. Прижавшись к стеночке и держа перед собой все еще активированный клинок, Бури с Шати медленно направились в мою сторону. Дроид вслед им просвистел что-то обидное. Я хорошо знал, что эти свисты не были случайностью, а были вполне доступным к изучению машинным языком дроидов. Так вот, я этого языка не знал, но что он сказал что-то некрасивое, понял мгновенно. «Ах ты, гнида!» Я подскочил к нему с удовольствием воткнул лезвие света шашки ему в башку. Дым, искры и дикий рев были мне бальзамом на сердце. «Нет, Саша, постой, не уничтожай его!» — закричала вдруг Рури. Я удивленно обернулся к ней. «Почему? Это астродроид, понимаешь? Не обычный обслуживающий дроид, а особенный. Чинить там, мастерить что-то, настраивать. Он много чего умеет. А какой нам от этого толк?» Бури с Шати наконец выбрались к двери, и Бури погасила световой меч. «У него же матрица подчинения стоит. Он не будет нам подчиняться. Или сделает вид, а сам найдет способ связаться со своим хозяином и рассказать ему все. Вы не понимаете. Можно заставить его открыть нам все нужные двери». «Заставить?» — снова не понял я. «Чего-то я, кажись, не знаю о звездных войнах, но меч все же вынул. Как? Он же робот». «Да, но не простой. В нем установлена матрица личности. Это нужно для частичной самостоятельности, чтобы он не был совсем уж беспомощным, а умел принимать самостоятельно решения. Да, матрица личности, конечно, не такая развитая, как в протокольных или военных дроидах, но она есть. Вспомни, ты же только что заставил его отстать от девочек, только показав на другого покалеченного дроида. Понимаешь, а ведь ты права», — сказала Тини. «Пусть откроет нам дверь в ангар. Может, лучше пусть скажет, где мы находимся», — спросила Шати. «Он же астродроид. У него должна быть такая информация». Тагруты посмотрели на меня, ожидая финального решения. «А в чем проблема спросить все это разом? Или у него ограничение на количество ответов не хозяину?» «Нет, Саша, ну что ты», — улыбнулась Бури. «Смешно тебе, да. Чтоб ни на шаг от меня больше не отходила, поняла?» Попытался опустить девчонку с небес на землю я, а то, вишь, иронизировать она вздумала. «Стоит мне только куда-то отлучиться, как ты сразу же попадаешь в какую-то передрягу. Как прикажет мой господин», — Тагрута обозначила легкий поклон. «Укушу», — угрожающе прорычал я. «За попку, я надеюсь, и за нее тоже. Эй, это нечестно», — воскликнул вдруг хор голосов имени Рури, Шати и Тини. «Мы тоже хотим быть всегда рядом». «Мля, ну тогда меняться будете по очереди. Хорош мне мозг сношать». Я повернулся обратно к астродроиду и услышал за спиной яростное: «Я первая, в исполнении Бури. Так, а теперь ты». Я помахал мечом перед глазом астродроида. «Сотрудничать будем, а то смотри, нам терять нечего. Я вообще в голову раненый, буквально. Могу раз, и не станет тебя. Что скажешь?» Дроид еще раз посмотрел на своего поверженного брата и снова на меня. «Пип-пип-пу», — просвистел он, что я принял за согласие. «Тогда покажи нам, где мы». «Нет», — выкрикнул я, когда астродроид поехал к интерфейсу на стене. «Ублажать себя потом будешь. Голограммой покажи». Дроид подчинился, и из его фонаря вырвалась голопроекция с вращающейся планетой на ней и одинокой светящейся точкой на поверхности. «Иридане», — прочитала Рури надпись. «Как банально», — скривила она свое прекрасное личико. «Что такое?» «Это родная планета Забраков», — объяснила Бури. «Ну, или иридонейцев, как они себя здесь предпочитают называть. Это плохо». «Да почему? Объясните мне уже наконец. Это очень опасная планета. Почти сплошная высушенная пустыня с очень активной вулканической активностью», — взяла слова Шати. «Да и Забраки в основном живут здесь деревнями или кочевыми кланами. На планете есть всего один большой город, наверняка есть еще города, но они очень маленькие. Этот большой город — Это столица Иридани, Милидрис, большой город, окруженный огромной непрерывающейся высокой стеной. Местные называют его город рассвета, там расположены здания планетарной администрации, доки, причалы, порты, заводы, финансовые и жилые кварталы. Да, конечно, как я и сказала, город это не маленький, но затеряться в нем нам будет сложно, догадался я, что она хотела сказать. Шати кивнула. Действительно, где еще искать беглецов, если на всей планете столица это чуть ли не единственное место, где можно спрятаться. Значит, нам нужно улетать с Иридани, сказала Бури. Иридания находится рядом с торговыми путями, космос вокруг хорошо разведан. Есть множество маршрутов прокладки экономного пути. В теории нам не нужен корабль с мощным гипердрайвом. Подойдет даже шаттл или легкий грузовой корабль. Только где его взять? Хмыкнула Тини. Саша украдет, безапелляционно заявила Рури. А я, закатив глаза к потолку, мысленно матерился. Действительно, кто же, блин, если не Саша? А может, ты соблазнишь какого-нибудь капитана, и он подкинет нас на ближайшую развитую планетку? В шутку предложил я. Нет, правда, в шутку. Чисто, чтобы зубки показать. Ну, вот такой я персонаж с детским садом в жопе. Если мой мужчина прикажет, значит, так и сделаю. Без малейшей капли иронии, ответила Рури. В глазах остальных-то груд. Я ни одобрения ее словами тоже не встретил. А боже мой, куда я всунул свой член, что на меня теперь все это свалилось. Вот и прикажу. Пробурчал я едва слышно. Да и губу вы раскатали, девочки. Как далеко мы вообще находимся от столицы? Может, мы вообще на другой стороне планеты? Нет, сложно сказать, но если прикинуть на глазок, километров 600-800, ответила Бури. Нужно попасть в гараж и активировать панель управления Линдспидера. У него есть навигационный модуль. Тогда станет известно точно. Ну, не так уж далеко. А куда улетать предлагаете? Есть варианты? Я плохо помню карту этого квадратно, протянула Шати. Астродроид, покажи нам карту, приказала она. Вот сюда. Уверенно ткнула она своим пальчиком после пары минут изучения мигающих точек, каждая из которых обозначала населенную планету. На Ортмантилле много больших городов, и планета считается курортной, поэтому там много отдыхающих разумных, которые то и дело то прилетают, то улетают. Нам будет очень просто затеряться там. Откуда ты все это знаешь? Удивленно спросила Тини, опередив меня с этим же вопросом буквально на секунду. Отец серьезно занимался изучением астрографии. Он учил и меня, пока не продал в рабство из-за своих игровых долгов, грустно ответила Шати. Моя хорошая, Бури подошла и обняла подругу. А почему не сюда? Рури все это время тоже изучила карту и ткнула в точку с названием Мальгита. Я слышала, это вотчина межгалактического банковского клана. Наверняка планета погрязла в коррупции, организованной преступности и нищете. Там будем опасно, да, но нас там точно никто не найдет. Мальгита находится не намного дальше Ортмантилла. А может, Корусант? Вдруг выкрикнула она пришедшую ей в голову идею. Однозначно нет, мгновенно отмел я это предложение. Но почему? Джедаи, храм джедаев, непонятная сила, по которой меня могут вычислить, постучал я себя по голове пальцем. Ничего не настораживает? Рури закусила губку. Но постой, ладно, мы можем знать, где храм джедаев находится. Хотя, лично я этого не знала. Но откуда об этом узнал ты? Думаю, это обрывки воспоминаний джедая в моей голове, малышка, с серьезным видом произнес я. Бывают непонятные образы, отрывки знаний появляются в сознании, но без контекста они ничего не значат для меня. Если бы ты не сказала ключ слова «корусант», я бы и не вспомнил про храм. Ладно, поспешил я увести разговор в другую сторону. Все это досужие домысли, не более. Пойдем. Я пнул астродроида ногой. Откроешь нам дверь в гараж? Давай пошевеливайся. Я слегка оплавил лазерным мечом его краску на корпусе, и дроид пулей сорвался с места. Мы побежали за ним. Конечно же, я не мог сказать девчонкам настоящую причину, почему нам нельзя лететь на Мальгита. Я точно помнил, что банковский клан будет на стороне КНС в грядущей войне клонов, о сроках начала которой, к слову, я так и не догадывался. Не знаю, эта ли планета будет непосредственно завязана в конфликте, но почему бы не обезопасить себя изначально, раз есть такая возможность. Да и будущее наше кажется все еще невероятно зыбким. Оставим себе хотя бы маленький шанс на выживание. Астродроид подъехал к закрытой двери гаража и, вставив хер в розетку, в смысле в компьютерный интерфейс, без каких-либо проблем открыл нам ее. Мы вошли внутрь. На камерах гараж казался меньше, да и про линдспидер можно было сказать то же самое. Руи, забери у сестры меч и сторожи астродроида. Хорошо, Тагрута беспрекословно подчинилась, оставшись с дроидом у входа. А мы, давайте-ка снимем этот чехол. Нужно проверить вообще на ходу линдспидер или нет. Кто-то в этом разбирается. Не то чтобы профессионально, но кое-что знаю, сказала Тини. Хорошо, вот ты и посмотришь. Так, красавицы, взяли, потянули. Мы взялись за края и потянули на себя, отбегая назад. Аво, а я явно ошибалась. Тини подошла к линдспидеру и провела по нему рукой. Не учла, что он принадлежит ситху. А что не так, обеспокоился я. Да нет, все очень даже хорошо. Я то думала, нас будет ждать здесь развалюха старых годов выпуска. Дело в том, что Астрал 8 на рынке уже больше 30 лет, и так уж сложилось, что эта малышка очень хорошо поддается апгрейду. В ней много места под установку дополнительных репульсоров, генератора щита, да и силовую установку часто меняют. Владельцы таких линдспидеров предпочитают заниматься апгрейдом, а не покупкой новых. А этот же Астрал как будто вчера с конвейера сошел. Совсем новенькие и последние версии. Думаю, он сможет разогнаться даже до 250-300 км в час. Некуда ситху деньги девать, сплюнула Бури. А мы ведь сможем его продать, задумчиво протянул я. Сколько он может стоить, Тини? Если из салона, то 1025 кредитов. Как доберемся до места, можно будет уточнить в Галаните. Если с рук, пусть даже в таком идеальном состоянии. Ты не забывай, нам еще 800 километров на нем через пустыню до города добираться. Крикнула от входа Рури с зажженной светошашкой в руках. Верно, кивнула Тини. С учетом этого, думаю, 1000 за 10-12, она неуверенно посмотрела на меня. Это много или мало? Если решим остаться здесь, то нам семерым это на полгода неплохой жизни с одеждой, едой и безопасным местом для сна. А если же ты намекаешь на покупку корабля? Нет, это даже не половина от какого-нибудь древнего дерьма на последнем издыхании. Ценник таких начинается от 30 тысяч. А билеты на транспортный корабль? Есть у вас такая штука, как пассажирские перевозки? Да, купим, кивнула Тини. Но не для всех. Черт, девчонки, час от часу не легче. Мы верим, что ты найдешь выход, Саша. Со стопроцентной уверенностью в голосе сказала Тини. Я даже посмотрел на нее. Не шутит ли? Не шутила. Эй, консервная банка. Окликнул я астродроида. А ну езжай сюда. Эти створки ангара, они открываются? Спросил я, когда тот подъехал. Дроид пиликинул. Тогда открывай. Хотя подожди. Девчонки, воздухом на этой вашей иридании дышать можно? Тагруты закивали. Ну, тогда открывай. Астродроид проехал к большим, трехметровым дверям и, воткнувшись в компьютерный разъем, начал там чем-то гудеть. Минута, две, ничего не происходило. Я конкретно так напрягся. Эй, жестянка. Я подошел к дроиду и отвесил ему подсрачник. Чего копаешься так долго? Открывай давай. И только попробуй вякнуть, что не можешь. Дроид что-то пропищал возмущенно и продолжил гудеть возле стеночки в холостую. Я тебя предупреждал, падла. Я активировал световой меч и направился к астродроиду с четким намерением, если не уничтожить, то как минимум, что-нибудь отчекрыжить. Астродроид повернул ко мне свою башку купол и испуганно взревел. Двери ангара тут же сдвинулись с места и стали расходиться в стороны. В гараж тут же ворвался невероятно сухой воздух вперемешку с килограммами песка и пыли. А ну отошел от разъема, рявкнул я. Дроид быстро подчинился. Рури, не спуская с него глаз, вот прям не спускай. Очень мне не понравилась эта его задержка. Хорошо, Тагрута сосредоточенно кивнула, покрепче сжав рукоятку. Так, оставайтесь здесь, а я пойду проведу коротенькую разведку. Саша, подожди. Из-за стеллажей выбежала пропавшая было Шати и, размахивая чем-то в руках, побежал ко мне. Вот, что я нашла. Она вложила мне в руки устройство, сильно напоминающее бинокль. А-а-а, ну точно, такой же был у Люка в четвертом фильме. Вот эта вещь. Пользоваться им очень просто, принялась объяснять Тагрута. Вот тут открываешь, сюда смотришь, а эти кнопочки приближают и отдаляют. Разберешься? Разберусь, улыбнулся я, тронутый такой ее заботой обо мне. Ну, тогда я дальше побежала смотреть, что тут есть. Шати напоследок крепко впилась в мои губы и, пошурудив своим язычком по моим деснам, отпустила меня. Давай, я напоследок крепко сжал ее попку и, шлепнув по ней, придал-то груди ускорение в нужную сторону. Девчонка весело рассмеялась и побежала. «Ну что же, встречай меня, Иридания, мой первый внеземной мир. Я иду». Я собрался с духом и сделал первый шаг с холодной плитки на горячий песок. Первая ошибка. Оказалось, что ходить босиком по горячему песку – это не то чтобы очень приятно. Я беспомощно огляделся по сторонам. Тагруты, за исключением Рури, следили за моими действиями. «Ах ты, черт! В конце концов, потом намажут мне чем-нибудь пятки». Исцепив зубы, я побежал к невысокому бархану из камней и писка напротив выезда из гаража. Он отбрасывал достаточную тень, чтобы можно было надеяться на передышку. Ох, ну и дебил же я. Мог ведь стянуть обувь хотя бы с тех забраков. Ну да что мне утруждаться такими мелочами. Я осмотрелся по сторонам. Картина была подавляющая и уж точно даже близко не похожая на открытый космос. Тяжелые серые-серые почти черные рваные тучи, быстро летящие по воздуху. Небо странного свинцово-желтого цвета, и близко не похоже на мою родную Землю. Да и пейзажи вокруг скорее на марсианские смахивают, нежели на земные. Жить на этой планете было явно не сахар. Дышать еще тоже вот, было не то чтобы трудно, но воздух был каким-то тяжелым, чуть солоноватым и пахнущим слегка-слегка сероводородом. Но это объяснить легко. Девчонки говорили мне о вулканической активности. Я повернулся посмотреть, как выглядит выезд из гаража со стороны. Оба-на, а кто это к нам тут идет, вся такая из себя кавайная девчушка? Ступает своими ножками по горячему песку и типа вся такая, а мне и не больно. Настоящая аборигенка. «Бури, а ты чего пришла?» Мой мужчина повелел, чтобы я его не оставляла, с высоко поднятым носиком заявила Тагрута. «Ближайшую неделю я твоя главная самка. Я буду заботиться о тебе и не отстану от тебя ни на шаг. Твою же мать!» Протянул я. «Вы что, реально на смены поделились? Оно вам надо?» «Да», поспешила ответить Бури. «Так каждая из нас будет рядом с тобой одинаковое количество времени. Бури, крошка, можно с тобой, как с самой старшей из девчонок на чистоту, Тагрута хлопнула ресничками. «Тебе не кажется, что это попахивает каким-то культом?» «Да, нам хорошо вместе, и вы меня никак не напрягаете, что странно. Да и я за вас горой, я признался в этом себе, сказал вам. Но то, что вы делаете, неужели в этом есть необходимость?» Ни один мускул не дрогнул на лице Тагруты. Она медленно вдохнула, выдохнула и сказала: «Ты чужак в нашем мире, поэтому многого не понимаешь. Я прощу тебе твои слова и никогда не расскажу о них девочкам. Но если ты хочешь выжить в этом мире сам и спасти нас заодно с собой, ты должен хорошо его понимать. Сейчас, рядом с тобой есть Тагруты, так учись у нас, пытайся понять нас. Не смотри на наш мир сквозь призму знаний своего мира. Доверься нам. Ты вольный мужчина и неважно, что не схожий с нами расы. Ты пролил за нас кровь, спас нас, освободил. Пусть даже мы через минуту примем страшную смерть, но мы умрем свободными женщинами, а не рабынями. Мы с тобой повязаны навсегда. Возможно, тебе будет легче понять, если я объясню тебе так. Теперь мы стая и ты наш вожак. Не удивляйся, если я скажу, что нам не нужен второй самец в стае и тем более третий. Такой сильный мужчина, как ты, способен покрыть всех нас. Ты уже делал это. В каждой стае есть свои обычаи, традиции и законы. Так живет моя раса. Так мы предлагаем жить и тебе. Жизнь на Шиле, так называется мой родной мир, очень патриархально. И все, что нужно делать мужчине, это позволять женщине самой выбирать способ, каким она будет проявлять к нему свою любовь. Особенно, когда нас шестеро. Поэтому, пожалуйста, позволь нам быть счастливыми рядом с тобой. Пусть даже порой тебе это будет казаться глупостью. Договорились? Да я, КХМ, конечно, Бури. Какие вопросы то? Все будет, как вы хотите. Я понял. А девчонка могет в риторику. Ей бы речи толкать с трибун Сената, а не вот это вот все. Хороша чертовка. Заговорила так, что аж шарики за ролики заехали, а я все равно все понял. И ведь не поспоришь, уважаю. Только можно одну просьбу и вопрос, конечно, расцвела в улыбке Бури. Не называйте себя, пожалуйста, самками. Конечно, если это не вредит вашим обычаям, поспешил добавить я. Не вредит, мотнула головой Бури. А как ты хочешь? Да у меня нет особых предпочтений, просто слово «самка» мне не нравится по отношению к вам, вы недостойны такого слова. Пусть, а знаешь, я придумал. Пусть будет первая леди, улыбнулся я. Так называли в моем мире жен крутых мужиков. «Подходит, угу», — с готовностью кивнула Тагрута. «А какой вопрос? Скажи, на время, когда кто-то из вас моя первая леди, я могу заниматься сексом с остальными? Вот именно поэтому нам больше не нужны мужчины в стае», — довольно заявила Бури. «Ты сильный, я говорила, ты покроешь всех нас». С такой гордостью она это сказала, словно только что выяснилась моя принадлежность к элитным родам бычков-производителей. «Согласно духу нашей новой стаи, вожак может заниматься любовью только лишь со своей главной женщиной, либо со всеми нами вместе. Если, к примеру, сегодня я твоя первая леди, а ты захотел отведать любви моей сестренки, то только занимаясь сексом всемиром ты сможешь это сделать. Понимаешь? А если кто-то из нашей стаи находится в другом месте и чисто физически не может присутствовать на групповушке, не спрашивайте меня, зачем я полез в дебри всего этого. Просто вот захотелось уточнить и все тут, такое может быть», — кивнула с готовностью Тагрута. «В таком случае мы договорились, что сексом все равно можно заниматься, но та, что при этом отсутствовала, будет главной женщиной на равное количество дней дольше, при условии, что не прошел полный круг и снова не настала ее очередь. А я смотрю, у них в этом деле все четко, хоть подпись ставь. Ладно, давайте поиграем по вашим правилам». Тем более ролевые игры мне явно начинали нравиться. «Ну, как я и сказал ранее, конечно же, я согласен», — улыбнулся я. «Ура!» Бури прыгнула мне на руки и сразу же обвила мою талию своими ножками. Она страстно впилась в мои губы и начала активно тереться о мой член, который, буду честен, уже минуты две, как был готов к труду и обороне. «Да что же ты творишь, красавица?» Прохрипел я надломанным голосом, оторвавшись от ее губ. «Я же тебя сейчас прямо здесь и отымею, а ты не пугай». Выдохнула она мне в лицо горячий воздух и начала облизывать. «Ты возьми да отымей». Эта чертовка каким-то образом умудрилась своими ножками в процессе прелюдии стянуть мои штаны, и они упали на землю. Буря молниеносно спрыгнула с меня, присела напротив, схватила за ее попа. Не на шутку удивился я ее энтузиазму.